и да не введет тебя в обман мое положение. И когда я услышал слова девушки, мое сердце устремилось к ней по воле Аллаха, великого, славного, и я взял девушку, и одел ее, и приготовил ей покой на корабле, и заботился о ней, и почитал ее. А потом мы поехали дальше, и в моем сердце родилась большая любовь к девушке, и я не расставался с нею ни днем, ни ночью. Я пренебрег из-за нее моими братьями, и они приревновали меня и позавидовали моему богатству и изобилию моих товаров, и глаза их не знали сна, жадные до наших денег. И братья заговорили о том, как бы убить меня и взять мои деньги, и сказали: «Убьем брата, и все деньги будут наши». И дьявол украсил это дело в их мыслях. И они подошли ко мне, когда я спал рядом с женою, и подняли меня вместе с нею и бросили в море. И тут моя жена пробудилась, встряхнулась и стала ифриткой, и понесла меня, вынесла на остров. Потом она ненадолго скрылась и, вернувшись ко мне под утро, сказала: «Я твоя жена, и я тебя вынесла и спасла от смерти по изволению Аллаха Великого. Знай, что я джинния, и когда я тебя увидела, мое сердце полюбило тебя ради Аллаха, а я верую в Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. И я пришла к тебе такой, как ты видел меня, и ты взял меня в жены, и вот я спасла тебя от потопления. Но я разгневалась на твоих братьев, и мне непременно надо их убить». Услышав ее слова, я изумился и поблагодарил ее за ее поступок и сказал ей: «Что же касается убийства моих братьев, то нет». И я поведал ей все, что у меня было с ними, с начала до конца. И узнав это, она сказала: «Я сегодня ночью слетаю к ним и потоплю их корабль и погублю их». «Заклинаю тебя Аллахом», — сказал я, — «не делай этого». Ведь говорит изречение: «О благодетельствующий злому, достаточно со злодеями того, что он сделал». Как бы то ни было, они мои братья. «Я непременно должна их убить», — возразила джинния. И я принялся ее умолять, и тогда она отнесла меня на крышу моего дома. И я отпер двери и вынул то, что спрятал под землей, и открыл свою лавку, пожелав людям мира и купив товаров. Когда же настал вечер, я вернулся домой и нашел этих двух собак, привязанных во дворе, и, увидев меня, они встали и заплакали, и уцепились за меня. И не успел я оглянуться, как моя жена сказала мне: «Это твои братья». «А кто же с ними сделал такое дело?» — спросил я. И она ответила: «Я послала за моей сестрой, и она сделала это с ними, и они не освободятся раньше, чем через 10 лет. И вот я пришел сюда, идя к ней, чтобы она освободила моих братьев после того, как они провели 10 лет в таком состоянии. И я увидел этого купца, и он рассказал мне, что с ним случилось, и мне захотелось не уходить отсюда и посмотреть, что у тебя с ним будет. Вот мой рассказ». «Это удивительная история. И я дарю тебе треть крови купца и его проступка», — сказал джин. И тут третий старец, владелец мула, сказал: «Я расскажу тебе историю диковиннее этих двух, а ты, о джин, подари мне остаток его крови и преступления». «Хорошо», — ответил джин. Рассказ третьего старца. «О султан и глава всех джиннов», — начал старец, — «знай, что этот мул был моей женой. Я отправился в путешествие и отсутствовал целый год, а потом я закончил поездку и вернулся ночью к жене. я увидел черного раба, который лежал с ней в постели,